Почему мы в гости собираемся друг к другу? Чтобы думать потом о людях, а не только приятно провести вечер. Во-вторых, эти самые звезды одеваются у модных модельеров, даже если они им не нравятся. Вот я с Валей Юдашкиным познакомилась, и он мне очень понравился, он модный. А мне кажется, он очень хороший человек. Естественный, демократичный. А еще общается только с модными людьми. Например, с тобой. Сейчас скажу, нет, мне не хочется общаться с модными людьми, чтобы быть звездой. У меня есть люди, которых я люблю. Во-первых, мои родные замечательные люди. Я люблю родственников Глеба, которые живут в Свердловске, тетю Панечку, тетю Зишу. Они такие талантливые женщины. С артистами общаюсь, конечно. Колечку люблю. Колечка Николай Петрович Караченцев. Но самое главное, можно сказать, отличительные качества звезды – истеричность, склонность к публичным скандалам, чтобы все поняли, что не кто-нибудь, а звезда идет по коридору. Через 20 минут я увижу это в неприкрытом, практически исподнем виде. Да нет, кто же это у нас такие? Нет, зачем же я буду обижать людей? Я знала актрис, которые перед выходом непременно должны оскорбить костюмера, гримера или кто попадется под руку. Причем, чем сильнее оскорбить, тем лучше. А потом на сцене играют таких добрых, прекрасных, милых. Мне это куража не принесет. Если я обижу кого-то, я же и расстроюсь. А как вы заводитесь на спектакль? А я и не завожусь. Я себя не насилую. Я просто должна быть собрана, хорошо себя чувствовать. Вот и все. Я поражаюсь Саше Абдулову, который уже с самого начала спектакля, речь идет о варваре и еретике, должен быть в нервно-тревожном предельном состоянии. Достоевского же играем. До спектакля с предельным состоянием его участников было недалеко. Сколько было ролей, близких вам и ни одной премии, а тут прямо противоположная вам натура Антониды Васильевны из «Варвара и еретика». И в десятку. Все награды ваши. А может быть и не такая противоположная? Может, вы властная, как бабка в «Игроке»? Я не бабка и не властная. Мне кажется, что эта женщина не глупая, но я и не дурочка. Инна Михайловна, Глеб Панфилов, который знает вас лучше всех, сказал, что вы мягкая сила. И в этом, как мне кажется, вы похожи на своих героинь. Скажите, а вы могли бы в определенных обстоятельствах поступить так же, как они? Отравить мужа, что ли? Как Васса? Ну, или принять христианство во имя любимого человека, как Анна Петровна в пьесе «Иванов»? Мне трудно оценивать себя с этой точки зрения, но, во всяком случае, я не травила бы любимого человека, даже если бы он мне делал бесконечно больно. Я бы попыталась его понять. А повелевать, командовать любите? Командовать, приказывать — нет. Азартное, страстное — это мне свойственно. Актрисы не любят, и их можно понять, играть роли старше своего возраста. Вам неприятно играть старуху? Сейчас уже не неприятно. Хотя, когда я надеваю седой парик и черное платье, настроение немного портится. Я сразу же ощущаю большой возраст, который на меня наваливается. Вообще-то я уже это проходила, я помню, как мне Глеб дал роль Анны в фильме «Валентина», —